Стадии медитации, часть третья. На индийском языке Бхавана Крама, на тибетском Гампай Римпа. Слава юному Манджуши! Для тех, кто следует системе сутр Великой Колесницы, здесь кратко описываются стадии медитации, и хотя описываемые Бхагаваном разнообразные виды сосредоточения бодхисаттв бесчисленны и неизмеримы, тем не менее все виды сосредоточения охватываются безмятежностью и прозрением. И посему именно этот путь союза безмятежности и прозрения должен быть описан. Как было сказано Бхагаваном, благодаря тому, что существа развивают прозрение и безмятежность, они освобождаются от оков негативных перерождений и от оков признаков. И поэтому тот, кто хочет отбросить все завесы, должен развивать безмятежность и прозрение. Благодаря силе безмятежности ум не отходит от своего объекта, подобно светильнику при отсутствии ветра. Благодаря прозрению в результате полного достижения высшей реальности дхарм, как есть, возникает сияние истинной мудрости, рассеивающее все завесы, подобно тому, как восходящее солнце рассеивает тьму. Таким образом, Бхагаван рассказывал о четырех наблюдаемых вещах йогинов. Первое – ментальный образ без концептуального мышления. Второе – ментальный образ, сопровождающийся концептуальным мышлением. Третье – предел вещей. Четвертое – полное достижение цели. Когда посредством безмятежности приковывают свое внимание к ментальным образам всех дхарм, а также к форме и так далее Будды, этот самый наблюдаемый объект называется ментальным образом без концептуального мышления, поскольку отсутствует концептуальное мышление в связи с установлением реального объекта. Говорят об отсутствии концептуального мышления. И поскольку это наблюдаемый объект, к которому приковывают внимание, как к получаемому определенным образом и воспринимаемому образу дхарм, то говорят о ментальном образе. Когда посредством прозрения йогин исследует, анализирует тот самый ментальный образ, чтобы постичь высшую реальность, тогда это называется ментальным образом, сопровождающимся концептуальным мышлением. Поскольку есть концептуальное мышление в связи с установлением высшей реальности, которая является определяющей характеристикой прозрения. Понимая природу всех дхарм, как есть, благодаря осмыслению, исследованию природы того самого ментального образа, йогин словно обнаруживает что-то неприглядное у себя на лице, исследуя появляющееся в зеркале отражение. И когда он постигает таковость, которая является определяющей характеристикой предела вещей, тогда, благодаря пониманию предела вещей, это называется медитативным объектом, наблюдением предела вещей на первом уровне бодхисаттвы. А затем посредством пути медитации на остальных уровнях постепенно происходит трансформация в основании ума в результате появления всех более чистых моментов ума, подобно приему исцеляющего эликсира. И когда происходит то, что должно быть полностью осуществлено, определяющееся устранением всех завес, тогда именно это изначальное знание уровня Будды называется медитативным объектом полного достижения цели. Но о чем все это говорит? Постижение предела вещей происходит в результате развития медитации, безмятежности и прозрения. Благодаря этому обретают полное достижение цели, которое определяется устранением всех завес. Это и есть состояние Будды. Именно поэтому те, кто хотят достичь состояния Будды, должны развивать безмятежность и прозрение. И так сказано: «Тот, кто не развивает эти две практики, не постигает предела вещей и не обретает полного достижения цели». Так в Сутре облаков драгоценностей дается краткое определение безмятежности и прозрения. Безмятежность – это однонаправленный ум, а прозрение – это развлечение реальности. В связи с этим йогин, пребывая в процессе накопления чистой дисциплины и так далее, ради безмятежности и прозрения и зарождая тем самым великое сострадание по отношению ко всем существам, должен заниматься слушанием, размышлением и медитацией посредством зарождения просветленного настроя. Во время медитации, прежде всего, завершив все свои дела, а также опустошив мочевой пузырь и кишечник в приятном месте, где нет громких звуков, йогин думает: «Да приведу я всех живых существ к сердцевине просветления». И актуализировав великое сострадание, он делает пятичленные простирания перед всеми Буддами и Бодхисаттвами десяти направлений. Поместив изображение форм Будды и Бодхисаттв перед собой или в другом месте, он, как может, осуществляет подношение и восхваление. Признаваясь в своих проступках, он радуется заслугам всех существ, а затем на мягком и удобном сидении, в позиции вайрачаны, со скрещенными ногами, или же в позиции полулотоса, с полуоткрытыми глазами и взглядом, направленным на кончик носа, с не слишком согнутым и не слишком напряженным телом, с прямым позвоночником, нужно сидеть, поместив внимание вовнутрь. Кроме того, плечи удерживают на одном уровне, не поднимая и не опуская, а также не поворачивая голову в сторону. Нос и пупок должны быть на одной линии. Зубы и губы должны оставаться в естественном положении, а язык рядом с верхними зубами. Дыхание не должно сопровождаться звуком, а также оно не должно быть порывистым или затрудненным, но легко, плавно и без усилий двигаться внутрь и наружу. Прежде всего, установив свой ум на той форме Татхагаты, которую видел или о которой слышал прежде, йогин должен осуществлять безмятежность. Форма тела Татхагаты имеет желтый цвет, как у очищенного золота, украшена благими знаками и отметинами, а также окружена свитой. Тот, кто непрерывно направляет свое внимание на помощь живым существам, благодаря различным методам зарождает желание по отношению к достоинствам Татхагаты, а также успокаивает вялость и возбужденность. Необходимо осуществлять дхьяну до тех пор, пока ясно не увидит форму Татхагаты, как если бы она находилась прямо перед ним, практикующим. Далее, прозрение должно развиваться на основе осмысления приходящих и уходящих образов отражений Татхагаты. И затем нужно думать, подобно тому, как образ Татхагаты ниоткуда не приходит и никуда не уходит, пребывает пустым от присущей природы, свободным от самости от своего. Также и все дхармы пусты по присущей природе. Пусты от присущей природы, от прихода и ухода, подобно отражениям, которые свободны от природы, существования и так далее. Проанализировав это, медитирует на высшей реальности при помощи единого потока ума без концептуального мышления и без вербализации, оставаясь на месте так долго, как хотят. Это сосредоточение описывается как самадхи непосредственного пребывания в присутствии нынешнего Будды. Достоинства этого сосредоточения во всех деталях должны быть узнаны из этой самой одноименной сутры. В соответствии с ней все дхармы собираются вместе посредством аспектов. И устанавливая на этом ум, необходимо реализовать безмятежность посредством полного успокоения, вялости, возбужденности и так далее. Если коротко то все дхармы собираются вместе, группируются посредством разделения на имеющие и не имеющие материальную форму. Те, кто имеет материальную форму, группируются в совокупность материальной формы. Те же, что не имеют природы материальной формы, относятся к совокупностям ощущения и так далее. И в этой связи, в результате привязанности к восприятию существующего и прочего, наивные люди с извращенным разумом блуждают в сансаре. И для того, чтобы очистить извращенное, ошибочное, йогин, реализуя безмятежность и проявляя великое сострадание, должен развивать прозрение, чтобы постичь высшую реальность. Аналитическое развлечение реальности называют прозрением. Реальность – это отсутствие самости у дхарм и индивидуумов. В связи с этим, отсутствие самости у индивидуумов – это отсутствие самости у своего, отсутствие самости и своего у совокупностей. Отсутствие самости у дхарм – это схожесть с иллюзией. И здесь йогин должен рассуждать так. Прежде всего, поскольку таковой не проявляется, не может быть индивидуума, отдельного от материальной формы и прочего. Я может быть связано только с материальной формой и прочими совокупностями. Не может быть индивидуума, который бы обладал природой совокупности материальной формы и прочих. Ведь материальная форма и прочие совокупности обладают природой непостоянства и множественности, тогда как индивидуум мыслится, как имеющий природу постоянства и единичности. Также вещественное существование индивидуума, которое не может быть описано так или иначе, неприемлемо, поскольку вещи не имеют другого способа существования. Поэтому-то, что в миру называется «я» и «моё», определенно узнается как всего лишь обман и ошибка. Здесь, чтобы постичь отсутствие самости дхарм, необходимо исследовать дхармы, имеющие материальную форму. Существуют ли они абсолютно и независимо от ума? Может ли ум проявляться как материальная форма и прочие совокупности, подобно проявлениям во время сновидений? Их мыслят как атомы, но в результате аналитического развлечения частей этих атомов обнаруживают, что они не наблюдаются. И в результате ненаблюдения отбрасывают концептуальное мышление, связанное с существованием или несуществованием. Так постигают, что три сферы есть лишь ум и ничто иное. В сутре сошествия на Ланку также сказано: субстанция раскалывается на атомы, и материальная форма не мыслится. Установление только лишь ума не постигают из-за дурных воззрений. Тогда думают так. В силу безначальной привязанности к нереальным формам и так далее, для наивных материальная форма и прочее проявляются как внешние и отдельные, подобно материальным формам и прочему, наблюдаемым во сне. Поэтому три сферы есть только лишь ум. Таким образом, постигнув все приписываемые, как только лишь ум и аналитически различив это, также аналитически различают природу ума, поскольку уже произвели аналитическое различение природы всех дхарм. Именно так анализируют. В абсолютном смысле ум также не рождается, подобно иллюзии. Если сам ум проявляется в виде различных аспектов, в результате восприятия аспектов материальной формы и прочего, имеющих обманчивую природу, то по причине его неотдельности от этих аспектов для него справедливо то же, что и для материальной формы и прочего. Так же как материальная форма и прочие не имеют природы одного и многого, по причине наличия различных аспектов, также и ум не имеет единичной и множественной природы, поскольку не существует отдельно от аспектов материальной формы и так далее. В момент зарождения ум ниоткуда не приходит, а в момент прекращения никуда не уходит. В абсолютном смысле зарождение происхождения из себя, из другого, а также из того и другого одновременно не обосновано. Таким образом, понимают, что ум подобен иллюзии. И, равно как и ум, все дхармы в абсолютном смысле не произведены и тоже подобны иллюзии. Йогин также не наблюдает и присущую природу ума, посредством которого он осуществляет аналитическое развлечение. Таким образом, на какой бы медитативный объект ум йогина не распространялся в процессе анализа, его присущей природы последнее не наблюдается. Когда же она не наблюдается, и посредством анализа постигается, что все вещи, подобны стволу бананового дерева, лишены сердцевины, то ум оттягивают от анализа. И когда нет концептуализации существования и прочего, достигают йоги отсутствия признаков и свободны от умственного конструирования. Об этом и говорится в сутре «Облаков драгоценностей». Тот, кто осведомлен о недостатках, осуществляет йогу медитации на пустоте, чтобы освободиться от любого умственного конструирования. И уже долго пребывая в медитации на пустотности, занимаясь тщательными поисками присущей природы, любое место, на которое распространяется и которому радуется ум, он постигает как пустое. А также и анализируемый ум постигается как пустой. Когда ищут природу того ума, который мыслит, анализирует, она тоже постигается как пустая. Благодаря такому постижению входят в соединение с отсутствием признаков. Ведь сказано, что тот, кто тщательно не анализирует, тот не входит в отсутствие признаков. И когда в результате тщательного анализа природы дхарм ничего не наблюдают, тогда не мыслят, что существует, и не мыслят, что не существует. Это представляется как несуществующее, поскольку никогда не проявляется в разуме. Ведь если некую вещь видит, тогда нужно признать, что в результате отрицания это не существует. Но если при исследовании посредством йоги, посредством йогической мудрости, вещи не наблюдают в трех временах, тогда что же должно быть признано несуществующим в результате отрицания? А также и другие концепции не существуют, поскольку все они охватываются концепциями, категориями существующих и несуществующих вещей. И в силу несуществования, охватываемое также не существует. Таким образом, входит в отсутствие концептуального мышления без умственного конструирования. При этом не опираются на материальную форму и прочее. И в результате ненаблюдение присущей природы всех вещей, благодаря исследованию посредством мудрости, становятся практикующими тхьяну высшей мудрости. Тогда входит в высшую реальность отсутствие дхарм, отсутствие самости дхарм и индивидуумов. И поскольку больше нет ничего, что нужно бы было анализировать, йогин без внутренних колебаний должен находиться в этом, а также он ясно и отчетливо усваивает высшую реальность благодаря уму, который прекратил исследовать, и который имеет свой собственный характер, исключительный характер отсутствия вербализации. Пребывая в этом состоянии, нельзя рассеивать свой умственный поток. Когда видит, что ум отвлекается на внешнее, тогда, успокоив это отвлечение посредством исследования его природы, необходимо снова направить ум на тот же медитативный объект. Если же видит, что ум не удовлетворен, недоволен, тогда нужно развить его удовлетворенность посредством видения достоинств сосредоточения. Необходимо успокаивать неудовлетворенность посредством видения недостатков отвлечения. Если охватываются ленью и сонливостью, когда ум становится вялым или же опасаются вялости из-за отсутствия ясности, тогда, направив свое внимание на такие возвышенные и радующие вещи, как форма Будды и так далее, или же на образ света, необходимо успокоить вялость и еще крепче ухватиться за высшую реальность. Но если йогин не может еще яснее ухватить эту высшую реальность, подобно слепому от рождения, входящему во тьму, или тому, чьи глаза закрыты, тогда нужно знать, что его ум вял и лишен прозрения.